по своих похотях изберут себе учители чешими слухом. Не это ли ныне делают светские люди и даже многие духовные? Не сами ли себе избрали они учителей, ласкающих их слуху? Учатся не у единого учителя Христа из Евангелия Его и не у церкви Его, а у светских журналистов, филетонистов, романистов, поэтов, актеров, и говорят: «Ах, как все это занимательно, как все это нравоучительно!» И если не на словах, то на деле говорят: «Нам не надо ни Евангелия, ни церкви с ее богослужением, таинствами и проповеданием Слова Божия. У нас такие хорошие пренравственные учителя». Господи Иисусе, до чего мы дожили? Отвергли словеса Твои вспять.